«Ты не понял потому, что не в теме», — фыркнула Мадина. «Непосредственно перед самим принятием пищи ты как глава семьи должен по нашему обычаю из книги на память кое-что прочесть». «Что именно?» Ржевский предсказуемо и старательно таращился в сторону занавесок. Он явно не испытывал должного пиетета перед открывшимися потребностями чьих-то там подданных. Ариса уже была в курсе, что напарник по миссии каким-то образом периодически может видеть сквозь ткань. «Молитва по-вашему?» Наджиб красноречиво сжала губы в тонкую полоску, саркастически поглядела на мужа и развернула его за подбородок в свою сторону. «Сюда смотри, пожалуйста, когда я с тобой о серьезных вещах говорю. А почему я? Что, больше некому?» Мадина наклонила голову к плечу, не сводя глаз со второй половины. «Это очень важная процедура с точки зрения наших ритуалов. Она значит, что глава семьи на своем месте, что между нами все в порядке, что все хорошо. Демонстрация успеха и спокойствия, можно сказать». Чуть подумав, она добавила: «Для нас с Далией это важно. А если какого-нибудь вашего священника позвать?» С откровенной надеждой в голосе оживился Ржевский. «Пускай он почитает, а я поем, тут без вопросов, Дим». Наджиб возмущенно раскрыла глаза. «В нашей религии нет касты священников и монахов. Ух ты!» Блондин нехотя оторвался от примерочных, впечатлившись услышанным. «Вот это же! Ага!» Покладисто согласилась жена. «И на что это похоже в практическом приближении? Среди мужчин самый знающий, все равно что ваш священник, он справляет обряды, имеет право, по-вашему, в семье, соответственно, старший мужчина, священник, если процедурно и ситуативно, говоря применительно к нашему случаю. Вот это да, вот это поворот событий». Ржевский озадаченно упал задом на ближайший стул и с серьезным видом потеребил крышку кофейника. «Можно ж спалиться на ровном месте? Нет, я дуб дубом в ваших обрядах. Да там не сложно совсем, наверное», чуть посомневалась менталистка. «На память выучить текст, руки вот так да воспроизвести вслух. Ты же умный, знаешь, что угодно иное сделать не против, но чего-то по данному пункту прям непривычный ранее мандраж», признался блондин после некоторой паузы. Из примерочных синхронно вышли Далия и Барсуковы. «А ну, пошли, Наджиб», видимо, использовала свой профессиональный буст на мышцы. Другим нельзя было объяснить тот момент, что она подняла супруга со стула на ноги без особых усилий и мгновенно. «Куда?» — Ржевский озадачился. «Сюда». Направляя парня, менталистка чуть не силой затолкала его в кабинку и задернула за собой шторы. «Зачем?» — раздался оттуда голос потомка одиозного кавалериста. «Буду тебя на подвиг стимулировать. Да не вибрируй ты так, порядочный мой. Там же, через некоторое время. Ну что, полегчало?» — хохотнула Альфутаим, воспроизводя уже ставшую сакраментальной в узком кругу фразу. Она весело подмигнула единственному в компании представителю сильного пола. Ржевский и менталистка вышли из примерочной через несколько минут. Чем именно они занимались, конкретно Накасан знала из трансляции амулета, а остальные догадывались по характерным звукам. Что интересно, Наджиб сейчас имела вид сытой кошки, а напарник по миссии напротив смотрелся задумчивым, удивленным, где-то вплоть до полной ошарашенности. «А, что?» Он вынырнул из каких-то мыслей. «Полегчало, говорю», принцесса ткнула супруга кулаком в плечо. Физически, выше всяких похвал, Дмитрий закивал и похлопал в ладоши. «Эй, еще скажи, что тебе не понравилось?» Менталистка с подозрением покосилась на мужа. «В том-то и оно, что понравилось. Но у тебя же раньше ничего не было». Дмитрий воровато огляделся по сторонам и горячо зашептал. «Да меня как тогда?» Виктория и Наталья с интересом подняли подбородки. «Ха-ха-ха-ха-ха», Альфутаим привычно не снизошла до объяснений, хотя явно что-то поняла, судя по ее веселью. «Дурак, что ли?» Оскорбилась Мадина. «Я целитель и менталист. И чё?» Блондин имел вид слегка глуповатый или как минимум пришибленный. «Рука-лицо. Дим, я это самое у самых разных женщин много раз вытаскивала из памяти». Наджиб скептически наклонила голову к плечу. «Ощущения и действия, если видела у кого-то, могу воспроизводить в точности, я рассказывала. А что до самого первого впечатления от ощущений, смею тебя заверить, для хорошего целителя, тьфу и растереть». Теперь она снисходительно улыбалась. «Мнительный и недоверчивый ты мой, не больно мне, если захочу. Ржевский успокоился. «Фуф, прошу прощения, моя проклятая подозрительность». Менталистка без слов постучала ногтем по его лбу и покачала головой. Альфутаим зашла на второй круг жизнерадостного ржания. «Дмитрий Иванович, Прошу прощения за вторжение в приват. В дверях бутика неожиданно появился знакомый Арисе по предыдущим периодам и рассказам напарника, Демидов. Оглядевшись по сторонам, промышленник решительно направился к столику и уселся рядом с блондином. «Я все сделал, как мы договаривались. Дублирующую базовую станцию запустили». Ржевский чему-то несказанно обрадовался, даже руки потер. «Параллельно с Митсубиси, в тестовом режиме, да, но не параллельно, а перекрывая зоны друг другу. Через вашу ушу мои инженеры связались с их инженерами и решили, можно без подробностей», нетерпеливо махнул рукой потомок гусара. «Работает». Вместо ответа Демидов извлек из нагрудного кармана странный прямоугольник и подвинул его по столу перед собой. Потом, впрочем, тоскливо добавил, к сожалению, контролирующие органы среагировали оперативнее, чем ожидалось. Поэтому я тут. Ржевский активировал техноприблуду. Засветился небольшой экран, по нему побежали плохо различимые через этот канал связи символы. Я еле уклонился от разговора там, со значением продолжил промышленник. Поспешил всеми правдами и неправдами сюда. Вы сказали, что защитите. Он вопросительно посмотрел на партнера. Демидов не просил прямо, но глядел на Дмитрия с тщательно маскируемыми тревогой и нетерпением. Защитю, защищу, тьху, не переживайте, все будет хорошо. Пальцы напарника по миссии так и мелькали. Картинки на маленьком техноэкранчике сменяли друг друга одна за другой. Близнецы и Барсуковы недоуменно переглядывались, внимательно следили за мужем, но тактично удерживались от любых вопросов. Повезло кое-кому с женами, заметила про себя японка. «Идеально», — внезапно севшим голосом заявил в итоге Ржевский. «Это даже лучше, чем я мог надеяться в самых смелых ожиданиях. Спасибо большое». Он вскочил со стула, подхватил Демидова под руки и крепко обнял. «За такое время, такие решения, нет слов, чтобы передать восхищение. Ваши японцы очень помогли», — засмущался в ответ промышленник. «Разработка их, мы лишь внедрили и довели сборку по их проекту из их компонентов». «Дим, что это?» Альфутаим взяла маленький предмет в руки и озвучила общий вопрос. «Сейчас покажу», — солидно кивнул блондин. «Хочешь разговор с Шу без маги?» «Совсем без маги?» «Почему именно с Шу?» «Базовые станции, столица Исота, последняя миля, техно. А между двумя городами пока приходится использовать магический коммутатор». Потомок гусара зачастил вместо понятных объяснений странными неоговоренными терминами. Накасаны подумала, и отправила на Римацу младший вопросительный знак. Через секунду в ответ пришло. «Долго рассказывать, объясню при встрече». Параллельно с перепиской Ариса озадаченно наблюдала, как соотечественница и Дали обмениваются ничего не значащими фразами на русском. А ведь это революция, закусив губу от избытка эмоций, признала про себя Шиноби. Самая первая альтернатива магической связи, причем качеством не хуже, судя по всему. Интересно, как они ухитрились все сделать так быстро. В инженерах своей страны японка как бы и не сомневалась, но пробное устройство демонстрировал Демидов. Дмитрий, что интересно, от нее тоже ничего не скрывал, она сама попросту не придала значения. В памяти с опозданием всплыла информация о передаче чего-то, что сама Ариса сочла малозначительным, от Чонг на Римацу. Мозаика, эта техно собирается как мозаика, массовое производство, похожее на конвейерное, эти базовые станции вроде бы тоже. Ржевский тем временем по второму кругу радовался и обнимал промышленника. Дмитрий Иванович, вон они идут. Демидов обреченно вздохнул, изменился в лице и указал взглядом через плечо блондина. Сквозь стеклянные стены было видно, как по коридору молла в эту сторону направляется процессия, большая часть участников которой носила мундиры. «Ао, знакомые рожи из прокуратуры», — заметил Ржевский, выпуская промышленника и задвигая его себе за спину. «Виктор Петрович, не переживайте, в обиду не дадим». Похоже, партнера по миссии абсолютно не смущал тот факт, что сотрудники надзорного ведомства на сей раз явились с силовой поддержкой. «Господин Демидов». Мадина на джип мягко тронула протеже супруга за локоть. «Не переживайте», — и улыбнулась. Лицо мужчины разгладилось, успокоило его через ментал, сообразила Ариса. «О, основные фигуранты здесь». Знакомый по недавнему инциденту в суде носитель высокого прокурорского чина довольно пересчитал присутствующих. «Ржевский, давно не виделись. Кто тебе разрешил твоим именем подобные установки связи запускать? Хренасе, вы быстро сориентировались», якобы уважительно присвистнул потомок гусара. «А ведь мы еще рекламу толком не давали. Так, точечно и явно не на ваш слой. Занятно, Почему вы на Омпсоте так не реагируете? Не Юли. Кто дал разрешение? Прокурорский откровенно упивался моментом. Косвенным подтверждением этого факта служила некая бумага в его руке, которой он только что не обмахивался. «Вы с родным законодательством не дружите, я вам уже говорил», — флегматично отреагировал блондин. «В правовом государстве по умолчанию разрешено все, что не запрещено. На такие, и подобные им, технические средства связи необходимо. Не лечи мозги», — перебил Дмитрий. «Не надо выдавать свои пожелания за абсолютную истину. Что ты се, сбегал за поддержкой и реванш решил взять?» Ржевского не сильно заботил потенциальный численный перевес противной стороны. «По существу заданного вопроса поясняю. Это вы у себя в прокуратуре по тупости вашей с рабами концепцию перепутали?» Он ласково улыбнулся и зачем-то полез под мышку. «И разрешительную систему с уведомительной. Это у рабов система на подобные начинания разрешительная». Какое-то время все помолчали. Прокурорские, явно обдумывая услышанное, от них также не укрылось, что высокого ранга спутницы маргинала транслируют происходящее в какие-то свои каналы. «Запамятовали вы», — продолжил блондин живо, — «у свободных граждан в свободной стране, система уведомительная. Муж наш, я тебя прямо сейчас хочу», — уверенно сообщила Наджиб в следующую секунду на весь немалый бутик и коридор. «Когда ты такой мудрый и на годы опережающий всех, у меня ноги сами разъезжаются. Погнали». Она подхватила Ржевского под руку и затолкала все в ту же ближайшую переодевалку, задернув за собой штору. «Господа, мы быстро», — бросила она слегка ошалевшим правоохранителям. «Как говорит муж, чпок и ага, в смысле, раз и готово». Что-то прочла в головах прокурорских, сообразила Накасаны. «Пока, правда, непонятно, что именно». Глава 10. Ариса Накасаны, клан Накасаны. Выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной соты Шунаримацу. «Ой, Дима, что ты творишь?» Оказавшись с мужем наедине, менталистка от удивления вздрогнула. Потому что кое-чьи проворные руки мгновенно перешли к делу, невзирая на табуны людей за занавеской. «Ты же сама обещала прокурорским». Ржевский разволновался и с торопливым энтузиазмом ускорился. «Чпок и ага, раз и готово. В том смысле, что мы быстро. Иди сюда ближе. Да не дергайся ты. Да, вот так стань. Вот так вообще идеально. Я вообще-то тебя поговорить сюда тащила», — задумчиво пояснила Наджиб, косясь на собеседника назад через плечо. «По важной, как ты догадался, причине, а не за вот этим вот всем. Ой, что же ты раньше не сказала?» Как-то слишком быстро и чересчур искренне посокрушался супруг, чьи пальцы так и порхали по чужой одежде, хотя, казалось, живее уже некуда. «Я б так не торопился процесс начать». Физиономия блондина стала подчеркнуто озабоченной. «А теперь уже что? Дело надо завершать. Если сейчас не ага, то получится, ты свое слово нарушаешь». В глазах потомка гусара под влиянием возвышенных нравственных императивов проступила суровая уверенность в правоте совершаемого. «Мы должны выполнять то, что другим говорим», — заявил он с непоколебимой решимостью, заканчивая расправляться с непослушной застежкой чужих брюк и решительно спуская штаны менталистки одним движением сразу до ее колен. «Придется напрягаться, но что уж теперь поделаешь», — сочувствие к самому себе в его голосе было хоть отбавляй. «Легенду надо соблюдать. Это я тебе как профессионал говорю». Ржевский не сдержался и стрельнул глазами, отслеживая реакцию жены. «Хитрая, пользующаяся моментом, эгоистичная и похотливая», — констатировала Мадина. «Хм, слушай, хотела сказать сволочь, но нет, законный муж, в своем праве. Черт, и как же тебя теперь обозвать?» В голову как назло ничего искрометного не приходит. Она добросовестно удивилась собственным словам. «И ведь женился честь по чести, хм еще раз. Как обещал, чудны дела твои, Господи. Самого Ржевского похотливой сволочью теперь без натяжки не обругаешь». Это опять была моя фраза. Потомок гусара от чего-то здорово разволновался, теперь уже по-настоящему. «Слушай, я не в первый раз замечаю, ты регулярно говоришь те слова, которые я только думаю, но вслух не озвучиваю». «Ух ты, точно», — заинтересовалась двойник принцессы. «То-то мне иногда кажется, что время от времени формулировки чужие в голове всплывают. Занятный феномен». Она окатила спутника изучающим взглядом. Впрочем, было невооруженным глазом видно, что его текущие поползновения волнуют ее намного больше, чем их гипотетический ментальный резонанс. Дмитрий тем временем беспричинно разнервничался по нарастающей. «А что ты еще кроме этих фраз из моей головы видишь?» Теперь уже он впился в супругу требовательно и подозрительно. Та решила воспользоваться моментом и принялась под шумок исправлять беспорядок в одежде. «Я и про эти фразы не знала, что они из твоей головы». Одновременно Мадина попыталась вернуть штаны с колен, куда их так решительно спустили руки мужа, на пояс. Безуспешно. «Эй, не столь быстро». Наследник легендарного кавалериста не позволил ввести себя в заблуждение или рассеять фокус на том роде занятий, который, по его же собственным неоднократным заявлениям, составлял основной смысл жизни. «Сюда встань и не трогай штаны, Бога ради. Так, слушай мою команду. Спиной ко мне, упор в стену принять. А, хорошо то как». Где-то снаружи зазвенела пронзительная тишина, если подобный оборот тут уместен, флегматично подумала Накасаны. «Ой», слабо пискнула Наджиб. «Черт, да не приты, как тягловый буйвол на пашне, мягче. Да, вот это да. Кто бы мог подумать, а, что?» Полный благожелательности голос Ржевского, сменивший тональность буквально за секунду, недвусмысленно просигнализировал об абсолютном счастье своего хозяина в текущем моменте. «Жизнь налаживается», — жарко зашептал блондин, ни к кому не обращаясь. Хлоп, хлоп, хлоп. Арисе стало интересно, на что сейчас при этих звуках похожи лица тех, кто снаружи, справедливости ради, обеспечением эпизодической легенды напарник по миссии озаботился самым добросовестным образом. «Кто бы мог подумать, что я с тобой в такой обстановке? Бл, муж мой, я тебя не за этим звала». Змеей зашипела двойняшка Дали, невозможным образом изворачиваясь назад, чтобы видеть супруга лучше. «Ты уже и мне мозги забил, Ржевский, нам действительно поговорить надо срочно. Рассказывай», — великодушно разрешил потомок гусара, не прекращая своего занятия. «Я, как парень мужественный, готов рассмотреть любые твои вводные даже в такой атмосфере. Со своей стороны отмечаю, что прикрытие для разговора обеспечил надежное. Шумы издаем весьма характерные, кабинкой тряпки занавесок добросовестно трясутся», — перечислил он старательно. «А, хорошо-то как», — последняя фраза была брошена по-русски. «Интересно, это крик души, или все та же старательная работа над прикрытием?» Накасана иронично подвигала бровями. Констатация кое-чьего восторга была настолько яркой, что в первый момент даже японка подпрыгнула вместе со стулом, хотя, казалось бы, где происходящее, а где Ариса? Мдуш, камуфлирующие мероприятия выполнены на совесть, по второму кругу развеселилась азиатка, оценивая обстановку. «У тех, кто стоит снаружи, сомнений в истинности происходящего точно нет и не будет. Вызвать напарника и сказать, что ли? Ха-ха-ха, это ПЦ какой-то», — раздался тем временем из-за эфемерной преграды возмущенный голос Альфутаим. «Эй, кролики внутри кабинки, какого хрена вы вместе с нами сюда пошли, чтобы каждую минуту за шторой и отца ну и оставались бы в гостинице? Нет, мы же вас ждем, никуда выйти не можем, ни раньше, ни позже». Принцесса раздраженно бахнула каблуком в пол. «И куда в вас столько лезет?» Последняя ремарка была явно риторической. Благодаря помощи малоизвестного подразделения Митсубиси, на самом деле, от Наримацу-младший, Шиноби сформировал эрзац мага-реконструкции с амулетов сестер Барсуковых, чтобы видеть происходящее с двух ракурсов. Все женщины Ржевского сплели свои артефакты в слабенькое подобие внутренней сетки, к которой, в свою очередь, подключилась Ариса. Из хреновой копии восстанавливаемого в режиме реального времени мага видео японка видела. Прокурорские и их физическая поддержка таращились находящую ходуном кабинку, как баран на новую калитку. В достоверности происходящего внутри никто действительно и не думал сомневаться. «Дима, ваши чиновники снаружи верят в то, что ты делаешь. Пожалуйста, переходи к делу. Пусть Мадина скажет, что хотела. Твоя легенда запустилась и работает. Извини, что вмешиваюсь, но мне кажется, это важно». Отправив сообщение напарнику по миссии, азиатка запоздало спохватилась. «Удобно ли? Договаривались ведь, что в целом командует Дмитрий. Впрочем, когда камуфляж мероприятия потребляет больше времени и ресурсов, чем само мероприятие, которое он призван маскировать, такую ситуацию есть смысл откорректировать», — успокоила она себя. «Что я только что и сделала. В этой группе», — Мадина ткнула большим пальцем через спину назад, — «есть как минимум три человека с собственной индивидуальной программой. Причем мощность защитных амулетов на них такая, что мама не горюй, но я кое-что разглядела. Работают на других хозяев, уточнил блондин походя. Внедренная агентура, под шумок хотят свое провернуть и нам в обход прокуратуры что-нибудь плохое сделать. Угу, менталистка озадачилась подобной проницательностью. А откуда? Да что там думать? Все так же легкомысленно отмахнулся Ржевский, продолжая некий интересный процесс. Очевидно же все. Так, а ну, вот так прогнись, да, спасибо. А, хорошо, загибай пальцы, предложил он через пару мгновений, отстраняясь и первым делом натягивая на супругу штаны до пояса. Омп, которая использована по приказу Юли. Раз, не перебивай и не мычи. Магический конклав, который преступную команду исполнил. Два, я тебя боюсь, когда ты умный. Не бойся, я адекватный, хохотнул потомок гусара, целуя супругу в щеку. 3. Разборки внутри церкви. С учетом утечки артефактов, какие-то из епископов явно с силовым блоком государства дружат. Не в пользу населения. Еще больше страшно. Ты, похоже, без меня обходишься, заявила Наджиб, задумчиво теребя собственный пупок. Не обхожусь, заверил Дмитрий, хватая пятерней менталистку за левую молочную железу. Вот, например, сейчас. 4. Наследник Дима, который соучастник наследницы Юли. 5. Прокурор, желающий отомстить. Фигасе. Так и рождаются комплексы неполноценности. У кого? Блондин замер и озадачился. У меня. То, что я тебе как менталистка только что рассказать хотела, ты мне сам на перегонки вывалил. И только-то, муж со счастливым видом одернул одежды спутницы, нехотя убирая руки с ее упругих выпуклостей. Ошибаешься. Ты меня сейчас утешаешь? Нет. Одно дело догадываться, другое, в боевой обстановке подтвердить мгновенно благодаря профессиональному специалисту ментала, веско заявил Ржевский. Лицо Наджиб разгладилось, чтобы через мгновение опять встревожиться. Дим, трое облеченных властью нас любой ценой живыми выпускать не хотят, тебя в первую очередь, нас, как свидетелей, хотя насчет царственных особ колеблются прямо сейчас, это понятно. Потомок гусара вальяжно зевнул и затянул ремень своих штанов. Ариса задумчиво отметила. Пистолеты в скрытых кожаных чехлах напарнику по миссии нисколько подмышками не мешают. Дим, мне страшно. Они очень серьезно настроены, вопрос лишь в способах и в том, кто из них на кого что свалить хочет. После того, как, не бойся, я с тобой, с вами, поправился блондин. Впрочем, раз ты настаиваешь, давай страховку обговорим. Какую? Ты на своем ментальном бусте как быстро сможешь охрану дали этим вашим неблокируемым порталом сюда призвать? До полуминуты, если сейчас распоряжусь, чтоб сидели в готовности. Возможно, что и быстрее. Нормально, распоряжайся. Есть. Наджиб слегка успокоилась. Еще что, я заметил, что у тебя после той установки стихийная магия открылась. Так, уровень максимум 2, засомневалась Мадина. Если речь о боевых кастах, могу только стакан воды нацедить в пустыне. О, или твою сигару поджечь при раскурке. Да я и не тренировалась. Так, побаловаться. Барсуковым явно не соперница. И не надо. Решительно подытожил неожиданно серьезный и такой надежный Ржевский. Подожди, скажем, надали рукав, в тот момент, когда, по твоему мнению, мне на упреждение пора стрелять начинать. Хочешь железное алиби? Моментально ухватила суть жена. Нападение на царственную особу, гостью местного императора. Дмитрий ничего не ответил, лишь красноречиво ухмыльнулся. Может сработать, пришла к выводу менталистка через пару мгновений. Все стихийные маги, включая княгинь, будут на разборках с пеной у рта клясться, что ничего не делали. А одежда на некой августейшей особе загорится при полутора десятках свидетелей, припечатал потомок гусара. Особо это имеет право на экстерриториальность, в том числе в вопросах боевой магии и личной охраны. Допустим, били боевым, а над Ильюшей сообразная ее монархического рангу защита сработала. Дмитрий победоносно подмигнул супруге. Хаем, когда-нибудь ты мне обязательно расскажешь, откуда так в интригах прокачался. Потребовала Мадина, двигаясь к выходу из кабинки. Чтобы так на ходу подметки рвать, быстрее меня ориентируясь. Когда-нибудь, Ржевский подчеркнул, непременно, и честно-честно захлопал глазами, вот прям обязательно, с места не сойти, когда-нибудь, повторил он, веско поднимая указательный палец. Блондин решительно схватил ойкнувшую Наджиб за талию, переставил ее себе за спину и появился на люди из-за занавески первым, обращаясь к Барсуковым и Альфу Таим. «Дамы, пожалуйста, не нервничайте, ситуация под контролем, и не думали, пожала плечами Виктория, демонстративно поправляя на пальце армейский усилитель. Затем она зажгла и потушила два шарика плазмы на безымянных пальцах. По коридору пахнуло сверхъестественным жаром. «Итак, господин сотрудник прокуратуры, я к вашим услугам». Ржевский щелкнул каблуками и, пародируя строевой шаг, приблизился к процессии. «Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим, я к вашим услугам. Что вы хотите мне впарить на этот раз?» После совместного похода в переодевалку кое-кто был снисходителен и добродушен. «Вы обвиняетесь». «Стоп, не так быстро», Дмитрий прикрыл ладонью чужой рот. «Братец, ты с таким видом вещаешь, как будто закон с вашей стороны полностью соблюденный, дело лишь за рутиной, Ржевский. Но это далеко не так. Во-первых, кто именно меня обвиняет? И Демидова заодно?» Дмитрий словно случайно сместился в сторону на шаг, закрывая собой промышленника. Прокурор набрал побольше воздуха, однако блондин перебил, продолжая: «А с другой стороны, чего с вами, козлами, зря время терять, народ?» Он обратился к сопровождению, состоявшему из магов-силовиков. «Вас подпрягли обеспечить беззаконие. Дела в государстве таковы, что прав сейчас тот, у кого больше сил. Это на случай, если вы не в курсе». Все дружно помолчали. С доблестной прокуратурой Ржевский пренебрежительно кивнул в сторону сине-черных мундиров. «У меня свой разговор, но вы, бойцы клинка и маги, это не ваша драка». Моментально сменив тон с патетического на нормальный, потомок легендарного кавалериста буднично шмыгнул носом. «Кто сунется, будет уничтожен на месте». Слово Ржевского. Все снова дружно помолчали. «Можете ловить момент, вести запись, транслировать и сообщать что угодно руководству, но в нашей разборке вас не будет». Чуть более резко, чем следовало бы, процедила коллегам по цеху Виктория Барсукова. «Это говорю я, княгиня империи. Теперь вы, господин юрист». Ржевский выхватил бумажку из чужой руки. «Распоряжение введу», постановил прокурор империи. «Филькина грамота». Он вернул документ с ласковой улыбкой на лице. «Ваш орган в принципе не имеет права ничего постановлять. Читайте основной закон. Вы имеете право лишь вынести подозрение. Точка». А потом, Далия своим акцентом удачно напомнила, что является иностранкой. «Муж наш, а кто тогда у вас в стране?» «Суд. Признать человека виновным имеет право лишь суд империи. Я даже больше скажу, вот уж 300 лет как основатель династии завещал. Ни один человек не может быть наказан, казнен, ограничен в свободе и даже просто объявлен виновным иначе как по приговору суда». Ржевский деловито подтянул штаны, ремень которых после совокупления в кабинке в попыхах застегнул не на ту дырочку. «Господа из прокуратуры, знакомый пункт законодательства или вы вместо занятий по спецпредметам в университете хем груши обивали?» И снова эта неловкая тишина, весело заметила Барсукова рыжая. «Дим, наверное, я тебе прокомментирую на правах тоже княгини империи». «Да, пункт такой есть», она повысила голос и внимательно посмотрела на синемундирников. «Однако последнее время, лет 15 если точно, в государстве имеет место порочная тенденция. При полном попустительстве ответственных», подхватила блондинка кузина, «если на практике прокуратура вначале вешает ярлыки, ограничивает эту самую свободу, а обвинительные вердикты судей потом появляются на мага-сервере задним числом. Почему народ терпит?» Переигрывая с озабоченностью на физиономии, поинтересовался Ржевский наивно-принаивно. «Подобным образом, как правило, трамбуют третье и второе сословие. Что они могут против магов?» Барсукова пренебрежительно сплюнула под ноги поддержки прокурорских. «А-а, понял», кивнул блондин. «А на что они в нашем случае рассчитывают?» «На грубую силу, которая подавит недовольство. Вот эти», Наталья бестрепетно ткнула пальцем в троицу коллег, стоявших на особицу, «с нами могли бы потягаться». 4 дня назад, она многозначительно подвигала бровью. Все свои толстые намек поняли. «А ты без карабина», делано вздохнула Виктория. «А про японские стволы, видимо, старшей группы захвата не знал». «Пожар!» Раздался весьма правдоподобный вопль в исполнении на джип. «Нападение на августейшую особу. Помогите! Нарушение неприкосновенности носителя нимба монарха». Далия Аль-Футаим удивленно уставилась на собственный рукав. Чуть выше манжета тлел кусочек ткани правильной круглой формы. «Как будто кто-то сигарету потушил», подумала про себя Накасаны. Да уж опять на гротеск похоже. Впрочем, для начала активной фазы по плану напарника этого более чем достаточно. Любой монарх на то и монарх, что самодержец. Все, что может истолковываться как угроза, с полным основанием в подобных ситуациях и трактуется как угроза августейшей жизни, со всеми вытекающими для причастных и непричастных последствиями. Руки за головы, повернуться спинами, в случае неподчинения будете уничтожены. Ариса даже не думала, что Ржевский умеет так орать. Для вязчей аргументации блондин парой выстрелов сбил с особо горячих голов две форменные фуражки. Принцесса тем временем вместо того, чтоб впечатлиться происходящим, порыскала глазами вокруг себя и с подозрением впилась взглядом в двойняшку. На джип что-то возмущенно бросила их речью, но на жаргоне. Шиноби фразы не поняла. Самоуверенный кретин. По прошлой жизни там я всегда знал. Расслабляться можно и нужно, но строго после, а не во время. Здесь же то ли в кабинке с Мадиной переусердствовал, то ли просто шапкозакидательство не вовремя случилось. С другой стороны, а когда оно вовремя? Руки за головы. Повернуться спинами. В случае неподчинения будете уничтожены. Сейчас главное не давать той стороне опомниться и давить на нервы как можно сильнее. Поскольку в команду прибывших нас арестовывать внедрены засланцы других структур, со своими целями, о согласованных действиях между разнородными членами вражеской группы речи быть не может. Так подумал я. Затем сбил пару фуражек выстрелами. Отрезвляет. Стереотип. Черт побери. Долбанный стереотип. Наташа показала троицу типов себе на уме, я и подумал на них, и в фокусе именно их держал приоритетно. Неприметный и серый мужичонка, расположившийся на заднем плане и за спинами соратников, звезд с неба явно не хватавший, абсолютно спокойно в суматохе извлек какую-то хреновину, состряпанную из говна и палок. Я, разумеется, заметил, штуковина не фанила ни в каком из видимых мне спектров, потому тратить патрон я не стал. Из гаубицы по воробьям. Это была вторая подряд ошибка. Хмырь что-то там подергал, нажал, пока я героически ломал через колено, фигурально говоря, остальных, а еще через мгновение стало поздно что-то предпринимать. Аналог того омп, которое я перед своим имением в исполнении людей Юли видел. Только этот, амулетного происхождения, такой себе портативный магоядерный боеприпас, если уместно подобным образом сказать, и щитом тип прикрылся сразу той же природы, непробиваемым. Я-то среагировал и даже четверть магазина по нему отстрелял, но без толку. Воздух в радиусе метра от мудака уплотнился как бронежилет, или поле неизвестное какое-то, неважно. Суть, пули горохом посыпались на пол, не долетев до цели считанных дециметров. А затем уже и я расовым бонусом очень ярко почувствовал, что счет на мгновение, дай бог здоровья Мадине. Такого скоростного открывания порталов я в жизни не видел, как и забрасывание в них соратников. Впрочем, к последнему пункту руку и я приложил. Мы уже практически выкатывались во дворце Дали в заливе, когда за спиной в молле словно второе солнце расцвело. Похоже, пара этажей к праотцам. Вот это да. А сам тип под щитом, падла. Хорошо, портал вовремя схлопнулся, выдаю на автомате, поднимаясь с мрамора. Вот это эпичная подстава, дальше героически удерживаюсь, чтобы не сквернословить матом. На тему, Барсуковы гибкими кошками выходит в стойку на ноги из переката. Ну, все видели, как у Ржевского конфликт с прокуратурой возник, поясняю. А потом аналог тактического заряда сработал. Только не спрашивайте, Христа ради, что это? Упреждаю зарождающийся у Магесс вопрос. Не прокатит, решительно качает головой Далия, поджимающая под себя ноги и встающая без гимнастических спецэффектов. Покушение на меня. Я сейчас такой шум подниму. К тому же есть запись. Мадина, сколько человек транслировали в режиме реального времени из там присутствовавших? Фуэф, слава богу. По запаре и с перепугу об этом даже не подумал. Точно. Независимых свидетельств более чем достаточно. Теперь уже, наверное, и на куче мага-серверов. Эй, интриганы. Кто-нибудь объяснит, что это было? Рыжая задумчиво осматривает свой сломанный при экстренной эвакуации ноготь. Кто-то захотел самым радикальным образом пресечь любую утечку информации об усилителе магического ядра, сумрачно отвечает на джип, глядя себе под ноги. Я виновата, не сразу увидела. Там защита и от меня с запасом стояла, потому мысли его только в последний момент прочла. Не все, она сперва шмыгает носом, а затем без перехода начинает плакать. Тихо, бесшумно, оттого очень страшно. Для меня, Альфутаим делает плавный шаг близнецу за спину, после чего начинает мне семафорить руками, как вентилятор. Дескать, твори что хочешь, только отвлеки ее. Ну, было бы сказано. Это я всегда пожалуйста. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим. Она даже не поняла поначалу, что Ржевский принялся стаскивать с нее штаны по третьему разу за четверть часа. «Дорогая, тебе нужно отвлечься от стресса», — заявил он безапелляционно в ее возмущенные глаза. «Не парься, в портальном зале никого нет, все свои, упор в стену принять, ко мне спиной, да иди ты в жопу», — возмутилась она на автомате и искренне. «О, жива», — гоготнула бесчувственное временами существо, являющееся по совместительству мужем, и даже сердится. «Значит, психика вернулась в ресурс, хе-хе». В следующую секунду она абсолютно непоследовательно дернула его на себя, зарылась носом в его рубашку и несколько раз всхлипнула. Страшно. Этот тип перед активацией действия установки в голове проиграл. Ну или амулета этого боевого, не знаю, как назвать, лучше бы не видела. Пятерня Ржевского, решительно облапившая в следующую секунду ее задницу, парадоксальным образом настроила на конструктив. «Знаете, Дмитрий прав». Мадина бросила на себя успокоительный каст и припомнила нюансы. «Тип тот действительно работает на две конторы. Действительно решил воспользоваться моментом, всех нас вы поняли. Магический конклав», — уверенно уточнил муж, продолжая активно массажировать ягодицы менталистки. «Фигу тебе», — вздохнула она, — «не угадал на сей раз. Конкурирующая контора, специалисты с уклоном в техно, насколько успела понять, используют царевича Дмитрия, но в темную, а грандиозные планы строит независимо, его потом устранить планируют. То-то я и смотрю», — резко застыл изваянием Ржевский. «Инженерное решение другой архитектуры. О, августейший собрат пишет, Альфутаим грязно выматерилась на двух языках, грозит Малоне войной, если непонятку быстро не разберем. А ну», она со злым выражением лица активировала мага-интерфейс и принялась ожесточенно набивать ответное сообщение. «Дим, во дворец к твоему царю на четверть часа подскочить надо», принцесса буднично убрала амулет в карман. «Отношения да выяснять. Ты со мной, хорошо, мы все с тобой», безапелляционно поднялись с корточек Барсуковы. «Кстати, можешь и нас в свое подданство переписать, раз такие загибы, все равно жить одной семьей будем. Можно, я не поеду?» — подал тихий голос с дальнего дивана незаметный Демидов. Что интересно, на него никто и внимания бы не обратил, если бы сам не отозвался. «Конечно, я с тобой», — пожал плечами потомок гусара. «Развели бардак в стране, куда тебя одну отпускать? И кстати, не мой это царь, сейчас сама увидишь». Он хозяйственно выгреб из кармана патроны россыпью и доснарядил магазины. Глава 11. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунаримацу. «Виктор Петрович, вы не можно, не поедете, а категорически не поедете», — энергично прокомментировал Ржевский деликатный вброс фабриканта. «Простите за лобовой вопрос, за каким лядом вам там вообще отираться, что вы там потеряли?» «Ну», — прозвучала команда, — «едем все», — промышленник вздохнул и тоскливо поглядел на высокую Барсукову. «А я парень дисциплинированный, опять же, вам много чем обязан. Так, бабоньки», — Дмитрий не стал вступать в дебаты, а живо потер руки. «На всякий случай договариваемся на берегу. Команды имею право отдавать только я, остальные делают предложение». «Даже неудобно напоминать», — с наигранным сочувствием вздохнула Альфутаим. «Дим, это мой дворец, здесь я хозяйка. Ты тут вообще никто и звать никак». Взгляд потомка легендарного кавалериста медленно расфокусировался, челюсть озадаченно отвисла, а брови возмущенно поползли через лоб на затылок. «Ты...» — он поднял полный обиды взгляд на супругу. «Ахахахаха, купился», — заржала беременной лошадью принцесса, вытягивая вперед указательный палец и показывая супругу язык. «Ха-ха-ха-ха-ха, поверил, да не парься ты», — она хлопнула мужа по плечу. «Если я захочу с тобой развестись, ты первый об этом узнаешь». «Ммм, не если», — поправилась она, замирая на мгновение и снова вздевая все тот же палец вверх. «Когда, когда я захочу с тобой развестись, ты первый об этом узнаешь», — отмерла монарх, поворачиваясь к двойнику. «Как развестись?» — голос блондина неожиданно осип и сел сразу на десяток тонов. «Как так? У нас по религии развод тоже предусмотрен же», — озадаченно сообщила Далия через плечо. «По женской инициативе в том числе. Ты чё, не в курсе? А что, этот пункт уже актуален». Каждое следующее слово Ржевского звучало тише предыдущего. Последнее было и вовсе на грани слышимости. «Ха-ха-ха-ха-ха, опять купился. Муж мой, да шучу я. Нельзя быть таким легковерным, выдала она уже серьезно. Лицо блондина, застыв в верхней фазе обиды на несправедливость, меняться обратно однако не поспешило. Потомок гусара так и моргал, бесшумно перебирая губами. «Дим, у нее с детства шутки дурацкие», — возмущенно повысила голос менталистка, показывая принцессе кулак. «Сейчас, впрочем, это защитная реакция на стресс. Она очень испугалась в молле, вот и развлекается по-своему». «А-а», — Ржевский расслабился и, не таясь, с облегчением вытер мгновенно выступившую на лбу испарину. «Дура», — выпалил он возмущенно в лицо жене монарху через мгновение. «А-ха-ха-ха-ха», — а та заржала уже табуном коней. «Ха-ха-ха-ха-ха, муж наш, у меня для тебя плохая новость в этой связи. Кстати, какая?» Потомок гусара без перехода сел на пол прямо там, где стоял. Его лицо нехорошо посерело, правая ладонь метнулась к левой половине груди и зачем-то накрыла то место, где находилось сердце. «Какая у тебя плохая новость после развода?» — потребовал Дмитрий. «Говори уже, не тяни кота за хобот, Христа ради». «Дима, она опять острит», — взвелась в воздух обычно спокойная Наджиб. В воздухе мелькнул ее кулак. «Ни на бусте, не попало, ни на бусте, не попало». «Бе-бе-бе», — Альфутаим проворно отскочила на пару шагов, оттопырила уши ладонями и поболтала в воздухе языком, дразня двойняшку. «Новость какая?» — не по-хорошему спокойно напомнила себе в третий раз Ржевский, продолжая держаться за сердце. «Пожалуйста, заверши разговор со мной сперва, а потом, будь, своими делами занимайся», — заорал он с таким видом, что все замерли, где стояли. «Помогите!» — и только принцесса дурашливо выпучила глаза и побежала, на месте, с высоким подниманием колен, старательно хекая, отмахивая локтями и даже наклонив голову вперед. «Эй, ну чё вы такие скучные и занудные?» — пожаловалась она присутствующим через секунду на них же, опять становясь нормальной. «Только что такие приключения были, впереди тоже намечаются. Классно же», — она призывно помахала в воздухе руками. «Эй, здорово же, ну, народ». Барсуковы молча смотрели на Альфутаим без тени положительных эмоций на лицах. Наджиб мазнула по кузинам взглядом, глубоко вдохнула через нос, выдохнула через плотно сжатые трубочкой губы и молча покрутила пальцем у виска, косясь на близнеца. Затем она вдруг встревожилась, упала на колени рядом с сидящим на полу супругом и бросила ему ладони на виски. «Хрена себе, у тебя пульс», — удивилась она через мгновение. «Хорошо за 200, Дима, будь, довоевалась», — сумрачно бросила Барсукова блондинка далее, повторяя движение менталистки и занимая место рядом с Ржевским с другой стороны. «Корова». На ее ладонях тут же сформировались небольшие подушечки из воды. «Куда приложить?» — закусывая губу, потребовала она у Мадины. «Не надо никуда прикладывать, для меня это норма», — отозвался блондин слабым голосом. «Это нервы, сейчас само пройдет. У меня ресурсы организма побольше, чем у обычного человека, сердечная мышца в том числе. Далее, так какая была новость, или я за себя не ручаюсь». Наджиб подняла на близнеца взгляд, в котором было что-то такое, что Альфутаим мгновенно сдалась. «Дим, это еще одна шутка. А новость такая, хотя она и не новость вовсе. С тем обилием жен, которое ты вокруг себя расплодил, тебе следует контроль психики и нервов усилить раз в 15. Все, точка. Или постоянно будешь за сердце хвататься и инсульта опасаться. Много жен, кошмар для психики». Никто ничего не сказал. Далия вздохнула и продолжила. «Потому что каждая мозг по-своему выносить будет, это же очевидно. И требовать именно себе внимание и приоритет. Ты понимаешь значение слова конкуренция? Мы же за твое внимание конкурировать будем, даже если мы друг друга любим и уважаем». Наталья глумливо хмыкнула, но от комментариев тактично воздержалась. «А муж между таким количеством баб будет на раскоряку, словно танцевальный шпагат между семью разными стульями», — заметила с пола водница. «Альфутаим дело говорит, хотя и иноверец, иноверка. Тьху, вы поняли». Барсукова рыжая поискала глазами вокруг и упала спиной на ближайший диван, забрасывая ногу за ногу. «С другой стороны, поздно пить целебные воды, если почки отказали. Вот это у нас семейка, ахаха. Ржевский, а ты точно решил, с таким количеством супруг справишься?» Магесса огня, в отличие от прочих, нервничать и не думала. Либо очень быстро пришла в себя после стресса, в соответствии со своей базовой стихией, подумала наблюдающая сцену издалека Ариса. «Справлюсь». Кое-кто тоже стремительно изменился и решительно поднялся на ноги. «Если ты свои шутки прибережешь для более подходящей обстановки», — проворчал он мрачно хозяйке дворца, упирая палец в середину ее декольте. «Погоди, замри, попросила Наджиб, поднимаясь вслед за мужем. «Дай», она цапнула его за запястье. «Хренаси, а теперь пульс едва больше 80, она присвистнула. «Ничеси, у тебя диапазон. Слушай, с тобой что? Целители в детстве работали, у тебя тело больше, чем у менталиста усилено». «Неа, не было в детстве никаких целителей», — открестился блондин. «Все от природы. Я же и жар держу не в пример другим, и холод, и прочие нагрузки. Гипертрофированный функционал сердца, часть компенсаторного защитного механизма», — выдал он очередную абракадабру в своем стиле. Виктория Барсукова поднялась на ноги следом, посмотрела на водные компрессы в своих ладонях и без перехода хлопнула ими принцессу по ушам, разбивая пузыри и высвобождая холодную жидкость. «А-а-а!» Вопли прыжок монарха вверх, если не знать подоплеки, могли заставить подозревать ее в наличии ментального буста на мышцах. «Сдача!» — хмуро проворчала водница. «Моей шуткой на твою шутку!» Альфутаима шарашенно смотрела на потоки воды, стекающие по телу, еще секунд 5. Было также очевидно, что подобным образом с ней никто никогда не обращался. «Далее, такое дело!» Полностью отправившийся от несостоявшегося сердечного приступа муж хозяйственно облапил мокрую задницу хозяйки дворца. «На арапа к нашему царю не пущу, я тут подумал, так я тебя с собой беру, как раз для контроля. Если контроль на мне, то не нужно мной руководить, как его организовывать», — веско заметил Дмитрий. «Во-первых, тебя сейчас туда банально по горячке выдергивают. Думаешь, менталистка хладнокровно накрыла ладонью начавший открываться рот близнеца. У меня тоже мелькнула такая мысль», призналась она, «но когда у нашего величества в жопе энтузиазм подобным образом свербит энергично, на нее вожжи не наденешь, все всегда под ее дудку пляшут. Не стыкуется у меня картинка тех прокуроров, что нас арестовывать приехали», пояснил Ржевский. «То, что в державе хаос на всех уровнях и во все стороны, объяснять не надо», он обвел взглядом присутствующих. «Не надо, мы этот ваш хаос уже давно и профессионально отслеживаем», легкомысленно отмахнулась принцесса, «как и все остальные дворы, имеющие у вас представительство. Мадина, назови 3 самые важные вещи, с которыми наша семья за последнее время столкнулась». «Не в Эмирате», уточнил блондин. «Усилитель ядра и все с ним связанное», покладисто затеяла отвечать на джип. «Вопросы вашего престола наследия, хотя на самом деле это комплексная проблема и одним пунктом тут не обойдешься. Еще прецедент в суде, решение о приводе царя. Дим, но это за уши притянуто. Я могу еще 5 не менее важных моментов перечислить. Если бы мы там вместе с прокурорами в коридоре молла остались», флегматично бросил потомок гусара. «Сколько проблем из названных тобой 3 решились бы для наших недоброжелателей? Ну, на приходе вашего монарха в суд больше никто не настраивает. Минус геморрой с царем однозначно, потому что кроме тебя заинтересованных нет. Еще, я не знаю, какие у вас вопросы на собрании наследников обсуждаться будут, но тот факт, что сам иерарх Александр тебя просил прибыть, косвенно говорит, не все так просто. Видимо, 2. Нет человека, нет проблемы. Как правящая персона заявляю, только Ржевский способен внести изрядную толику движения в хмурое болото ваших околопрестольных подковерных игр», помахала ладошкой Барсуковым Альфутаим, «а учитывая его привычку рубить с плеча, еще и правду, хм, как бы тут поделикатнее дать просраться всем 3 очередям наследников трона наш супруг вполне в состоянии. На одной этой встрече, причем так, что простой народ его на царство требовать начнет, и это делает тебя очень неудобной персоной, особенно в сочетании с 1-м пунктом, который привод царя в суд», подытожила менталистка. «А теперь по горячим следам тебе, моей 2-й половине, создают какой-то аврал», блондин под шумок бросил и 2-ю руку вслед за 1-й на чью-то попу. «При этом твой взрывной характер наверняка известен широко, на любой конфликт ты помчишься быстрее ветра, не разбирая дороги». «А, Мадина, 100 пудов, тоже мне секрет», фыркнула двойник принцессы. «Кому надо, все в курсе. Да, просчитывается авансом, причем легко. Даже продолжать дальше не буду», припечатал потомок гусара. «Вместо этого предлагаю ход конем. Боюсь и предположить, что за этой невинной на первый взгляд идиомой в реальности прячется», поежилась Наджиб. «Особенно с учетом твоей неизбывной и безграничной сексуальной фантазии, а муж наш, я о работе сейчас», оскорбился Ржевский, «а не о плотских утехах, не сбивая с толку непристойностями. Ахахахаха». Наталья, Виктория, Далия и Мадина дружно переглянулись. Следующую четверть минуты они вытирали незапланированную влагу из уголков глаз. Даже Демидов в своем углу скупо улыбнулся. Хлоп. У дальней стены портального зала из сформировавшегося магического прямоугольника с японской маркировкой вышли Наримацу-младшая и ее кузины, Юки и Асата. Ржевский недовольно поморщился. Последней процессию из дома замыкала Светлана Левашова. Вот, Шу бросила блондину новенький реактивный ранец. За ее спиной висела еще пара таких же изделий. Ао, возбудился Дмитрий. Откуда дровишки я-то свой в столице оставил? Пожаловался он тоскливо. Никто не думал, что сюда придется так быстро валить от приятного времяпровождения в торгово-развлекательном центре. Это Накасаны подсказала, пояснила Наримацу. Говорит, у тебя должны быть альтернативные транспортные ресурсы, раз ты так летать хорошо освоился. Поди, целое состояние стоят, спохватился потомок гусара. Откуда деньги взяла? Шу молча потыкала пальцем в потолок, затем указала взглядом на стену, по которой золотом было инкрустировано изображение монархической короны. Видимо, подарок тебе от царственного японского собрата, перевела на вербальный язык Альфутаим. Не ему, а мне, возмутилась Шу. «Ну да, передача предназначена для того, кто прибором умеет пользоваться», — признала она, — «потому что техника в руках дикаря — груда металлолома». Последнее выражение принадлежало, кстати, Ржевскому. Услышав цитату самого себя, он на автомате просветлел лицом, приосанился и машинально расправил плечи. «Вот и кто после этого наивная простодра», — пробормотала менталистка, ни к кому не обращаясь. «А кто?» Коварная и прошаренная азиатка и мастерица тонких манипуляций. Ха, последняя, точно не она, без затей ткнула пальцем в двоюродную сестру Юки. Она как раз прямая как молоток. Просто как в Дмитрия втрескалась, регулярно стала его фразами разговаривать. Вот и вся хитрость. Слушайте, а секса только у меня еще не было. Ариса смущенно посмотрела на всех женщин по очереди, затем ткнула пальцем в Ржевского. И как вообще очередь формируется? Далия жизнерадостно ухмыльнулась, встала на цыпочки и помахала рукой. «За мной будешь». Лицо японки вытянулось от удивления, а глаза стрельнули в сторону нарисованной на мраморе короны. «А я», — тихо пискнула от стенки Светлана Левашова, почему-то впиваясь взглядом в менталистку. «А моя очередь когда придет? А чего ты у меня спрашиваешь?» Неподдельно изумилась Наджип. «Тебя что, я удовлетворять должна чем?» Пальцем. «Ха-ха-ха-ха-ха, вот так и рождаются легенды о цинизме и черствости медиков», — заржала Альфутаим громче. «Я подумала, раз ты старшая жена еще и мастер ментала». Левашова стремительно покраснела до бордового цвета, потупила взгляд и принялась теребить собственное ухо. «Я тебя ять не смогу, нечем. Извини, вопрос не по адресу», — ровно переадресовала субтильную княгиню-менталистка, указывая на потомка одиозного кавалериста. «Так, смирно, рот закрыть, уши растопырить». Без перехода сорвался на крик Ржевский. «Светлана, я к тебе обращаюсь. Что за безнравственные поползновения, откуда только такие мысли в мой адрес?» Трое Наримацу, двое Барсуковых и августейшие близнецы мгновенно распределились по свободным диванам. Забросив ноги на ноги, действительные жены с интересом намекнули на продолжение спектакля, синхронно захлопав в ладоши. «Ты всегда трахаешь все, что шевелится», — через силу выдавила из себя Левашова. «Я подумала, что могу примкнуть к...» «Нет, не можешь». Кое-кто эмоционально помахал в воздухе пальцем слева направо. «Что за безнравственные мысли, где твое девичье достоинство?» «Дим, я...» «Нет, и слушать не хочу. На это я пойти не могу». «Почему?» «Правила приличия, принципы и моя мужская за тебя ответственность. Они с твоим низменным плотским желанием несовместимы. Я твоей маме слово дал тебя оберегать, она надеется». «Перебарщиваешь с пафосом, муж наш», — прохрюкала с дивана заливающаяся весельем Далия. «Слезь с трибуны, не на Регинском совете. Ты ж наш принципиальный и кристально порядочный», — поддержала близнеца Наджип и зачем-то захлопала в ладоши по второму кругу. «Повтори на бис, пожалуйста, я на амулет записываю». Интерлюдия. Центральный аппарат прокуратуры, этаж руководства. Оберпрокурор угрюмо выбил нужные комбинации на трех амулетах последовательно, чтобы войти в собственный кабинет. Еще несколько часов тому он бы сказал, не задался месяц. Сейчас впору было полагать, что как бы не вся жизнь. «Как же мы проморгали», — пробормотал он себе под нос, аккуратно запирая двери изнутри. «И что теперь делать? Вот в чем вопрос». «У меня абсолютно тот же вопрос», — прямо с языка снял. «Приветствую», раздалось из-за спины. Валентинов на автомате ответил «Взаимно». Затем подпрыгнул как ужаленный, исхитрившись развернуться в воздухе, несмотря на преклонный возраст. «Кто?» «Да не скачи ты так», озадаченно предложил наследник рода Ржевских. «Я кое-что обсудить заглянул, а не продолжать тебя вручную воспитывать». В полном соответствии с этикетом он сидел на стульчике для посетителей, сразу за приставным столиком. «Как ты сюда попал?» Один из первых людей империи зазирался, пытаясь разгадать загадку. Теоретически, маргинал мог оказаться здесь только порталом. Но именно на этот случай кабинет был старательно защищен, причем дважды, внахлест, это утверждали компетентные специалисты, которым можно верить. Опять же, для портала маяк нужен, откуда он у этого оборванца? И кто этот маяк здесь мог установить? Впрочем, как недавно оказалось, не такой уж этот тип и оборванец. Судью Веретенникова при всех купил, причем дважды, а тот берет будь здоров. В окно зашел, флегматично ответил блондин. Затем протянул руку, распахнул и закрыл створку. Обер-прокурор трясущимися руками затеял отпирать замки, которые только что сам старательно запечатывал. Игорь Федорович, в ногах правды нет, вздохнул молодой негодяй. Присядь, пожалуйста, действительно поговорить надо. Если бы я хотел, прямо сейчас бы тебе в затылок выстрелил. Веришь, с такой дистанции не промахиваюсь. Валентинов принялся лихорадочно соображать. Если Ржевский здесь, значит, кто-то его сюда провел. Список тех, кто теоретически способен, умещается на пальцах одной руки. Первую персону можно вычеркивать смело, его величество по целому ряду причин не станет. Прокурор решительно оборвал собственный поток сознания. Остальных четверых из этого перечня тоже следовало не менее уверенно удалить. Примерно по тем же причинам. Игорь Федорович, это я поначалу вежливо прошу. Наследник скандальной семьи, вещающий за спиной, поморщился, судя по голосу, на первый раз, а на второй ведь могу их сделать. Не говори, что не предупреждал. С другой стороны, если бы мерзавец замышлял нехорошие, любые дела он мог начать и закончить сразу, не вступая в диалоги. Выстрел в затылок, ни разу не фигура речи, если в закрытом кабинете неизвестно каким образом материализовался Ржевский. Говори, прокурор нехотя занял собственное кресло. Ты в курсе, что в Молле была использована другая разновидность ОМП, тот же след, что и возле моего участка, но реализация и организация другие. Чего? Оружие массового поражения, отчеканил потомок одиозного кавалериста. Выход за красные линии. Нарушение всех писанных и неписанных правил. Ну, если у людей хватило возможностей подобное сочинить, то и правила для них с этого момента не писаны, резонно заметил заслуженный чиновник. И потом, сигналы противоречивые. Дознаватели работают, от разных ведомств, согласия во мнениях пока нет. Ржевский, шел бы ты отсюда? Старик поморщился. То, что его сейчас не будут ни бить, ни убивать, стало очевидно. Соответственно, главное, спровадить негодяя поскорее и вернуться к своим делам, а с ним потом посчитаемся. Игорь Федорович, давай забудем распрю, серьезное дело. Я тебе как персона твоего уровня, номинально если, повторю еще раз, в твоей стране, в твоей вотчине, в зоне компетенции, за которую ты перед державой ответ держишь, злоумышленники затеяли. Чушь, перебил обер-прокурор зло, перегибаясь через стол, не докажешь, вырвалось у него в следующую секунду. Ах ты ж сволочь продажная, черты лица белобрысого маргинала резко заострились. Я-то думал, за кресло трясешься, врагов не хочешь наживать, власть любишь, а ты? До чиновника с опозданием дошло, что у незваного собеседника он бы мог выведать и побольше, если бы придержал язык и хотя бы спросил о цели визита. Чего хотел-то? Бросил прокурор неприязненно, а про себя удивился. Зачем это Ржевский в его кабинет, да с рюкзаком лез? Может, там тоже деньги, как для Веретенникова? Спрашивать, однако, теперь не резон, по вполне понятным причинам. Знаешь, а я тебе скажу, чего хотел. Негодяй дошел до окна, распахнул створку и забрался на высокий подоконник. Я хотел попытаться капельку профессионального куража у тебя пробудить. Негоже массовое убийство сотен без ответа оставил. Поучи меня еще. Вид уходящего в окно маргинала настраивал на удивительно решительный и смелый лад. Впрочем, переусердствовать нельзя. Дерется наглец больно. Ять, если, конечно, ты эту землю своей считаешь, буднично продолжил мысль Ржевский. И если внуков своих тоже в этой стране видишь, ой, вот не надо, здесь прокурору даже изображать ничего не пришлось, это еще кто на иноверцах женится, и половину состояния то в залив, то в юрисдикцию Микадо переводит. Признайся, и к престолу тоже примериваться начал. К какому? Негодяй всерьез заинтересовался. 100 лет ваши навстречу наследников в столицу носа не казали. А тут, говорят, ты собственной персоной собираешься. Дурак ты, Игорь Федорович, беззлобно отмахнулся блондин. Шел я к тебе, чтобы помощь предложить, но вижу, она тебе без надобности. Какую помощь? Неужели в рюкзаке деньги? Черт, а ведь с этим типом ничего мутить нельзя, как бы не хотелось. Те самые пресловутые красные линии, не поймут ни Юлия, ни сам, ни кое-кто еще. Из запасных вариантов, Валентинов любил ставить на всех лошадей сразу, благо, должности возраст позволяли. В расследовании 2 эпизодов массовых убийств, старательно, как малолетнему дебилу, выговорил Ржевский. Я по наивности думал, таким вопиющим злодейством прокуратура под твоим чутким руководством озаботится. Ошибся ты, уверенно кивнул старик. Не было никакого злодейства. Так, случайный сбой. Молодые маги из академии запрещенный амулет с собой прихватили, из того магические флуктуации вырвались. Заключение академии будет завтра. Люди погибшие для тебя вообще ничего не значат. Блондин заинтересовался с таким видом, словно обнаружил в давно прочитанной книге неизвестную страницу. Не твоего ума дело. Оба эпизода засекречены, не тебе о том родить. Нельзя применение омб засекретить, дебилы. Ржевский словно затеял открывать какие-то краники на своем рюкзаке. Странно. Впрочем, зрение у прокурора было уже сообразное возрасту. Возможно, мелких деталей и не разглядел точно. Убедившись, что физической конфронтации по-прежнему не предвидится, Валентинов осмелел окончательно.